пуще злится зима, до рыб она добирается. Посылает мороз за морозом один другого лютея. Морозцы бойко бегут, молотками громко постукивают, без клиньев, без подклинков, по озерам, по рекам мосты строят. Замерзли реки и озера, да только сверху, а рыба вся вглубь ушла. Под ледяной кровлей ей еще теплее. «Ну, постой же», — думает зима, — «дайму я людей». И шлет мороз за морозом один другого злее. Заволокли морозы узорами оконницы в окнах, стучат и в стены, и в двери, так что бревна лопаются. А люди затопили печки, пекут себе блины горячие, да над зимою посмеиваются. Случится кому за дровами в лес ехать, наденет он тулуп, валенки, рукавицы теплые, да как примется топором махать, даже пот прошибет. По дорогам, будто зиме насмех, обозы потянулись. От лошадей пар валит, извозчики ногами потопывают, рукавицами похлопывают, плечами подергивают, морозцы похваливают. Обиднее всего показалось зиме, что даже малые ребятишки, и те ее не боятся. Катаются себе на коньках да на салазках, в снежки играют, баб лепят, горы строят, водой поливают, да еще мороз кличут: «Приди-ка пособить!» Щипнет зима со злости одного мальчугана за ухо, другого за нос, даже побелеют. А мальчик схватит снегу: «Давай тереть!» И разгорится у него лицо, как огонь. Видит зима, что ничем ей не взять, заплакала со злости. Со стрех зимние слезы закапали. Видно, весна недалека.